Глава 10. Валери де Лакруа. «Чудесно выглядите, Виолет». Леджер склонил голову, скользя бесстыдным взглядом по моему облику. Предстоял прием в честь закрепления отношений со Стоудором. По этому поводу пришлось напрячь только отошедшую от общения со мной Адель, чтобы она пошила новое платье. Сегодня я решила создать образ помпезнее и не такой откровенный, сделав выбор в пользу расшитого сапфирами наряда с высоким воротом, полупрозрачными рукавами и разрезом от бедра. «Спасибо, вы тоже». Натянуть вежливую улыбку удалось не так легко. Я не ожидала появления Леджера. Если бы знала, не стала бы наряжать Аннет и наносить ей макияж. Ведь как только рассмотрел меня, главный ловелас дворца сосредоточил внимание на ней. Да и она на нем. Ведь он притягивал взгляд. По случаю бала мужчина приоделся в идеально сидящий по его фигуре костюм. Волосы собрал в свободный хвост и будто что-то сделал с лицом, потому что буквально лучился красотой. «Вы все хорошеете», — довольно улыбнулся он Аннет. «Спасибо», — девушка смущенно потупила взгляд. «Доминик говорил, что лично поведет меня на прием», — протянула я недовольно. «Дом занят. Его утащил на приватный разговор Корнелий, и я решил сопроводить вас, чтобы вы не томились в его ожидании». «Вообще, я бы лучше подождала, но придется потерпеть общество Леджера. Хотела бы сказать, что он не докучал, но мужчина был в ударе, шутил, временами подмигивал Аннет и настойчиво втягивал меня в разговор. Когда мы достигли зала приемов, я была готова бежать от него с первым же собеседником». К счастью, им оказался Доминик. «Ты прекрасна, Ви», — шепнул он, склонившись к моему плечу и потянул носом мой запах. «Прости, что не смог сопроводить тебя на прием». «Не прощу», — фыркнула я. «Мне пришлось терпеть Леджера. Кажется, он пользуется косметикой, и его кожа нежнее моей». «Будь к нему снисходительней». В черных глазах Доминика заискрились смешинки. «Я пытаюсь, но Леджер мне ничуть не помогает. На мою служанку засматривается. Ты можешь ему запретить ее трогать?» «Леджеру лучше не запрещать. Он воспримет это вызовом», — поморщился Доминик. «Но я постараюсь с ним поговорить, если для тебя это важно». «Важно». «Хорошо». Он весело закатил глаза, но тут же выставил руку в защитном жесте, когда я опасно прищурилась. Шла вторая неделя с тех пор, как Аннет принесла мне противозачаточную настойку. Мы с Домиником виделись каждый вечер, вместе ужинали, все ближе общались, ну и следом он исправно старался на благо страны, но больше не позволял себе засыпать в моей кровати. Я пыталась относиться к формату наших отношений спокойно, только это давалось не очень легко. Тем более, чем ближе мы становились, тем хуже я себя ощущала. От мысли, что обманываю его во всем, в том числе и в возможности зачать ребенка, приходилось постоянно напоминать себе, что у меня на то веские причины. «Корнелий говорил, что хочет пригласить тебя на танец». Доминик решил перейти к делу. «И его примеру наверняка последует Бертран, посол Традана. Постарайся скорее прекратить разговор и не опозорь меня, Виолет. Учитывая, что я не умею танцевать, ты справишься. К тому же это скорее способ прощупать ситуацию в Акрии. В таком случае их ждет разочарование». Усмехнулась я, но, поймав посерьезневший взгляд Доминика, взяла его за руку и пообещала. «Постараюсь их очаровать, не волнуйся». Он не говорил прямым текстом, но от меня не укрылось, как важно для него заключить первые договоренности с соседями после открытия границ. Все страны опасались военных притязаний, желали скорее восстановить потери, что понесли за время изоляции, но для Доминика это был момент проверки со стороны аристократии Тринаты. Он пришел на трон не с их подачи, а забрал свою силой. Я знала, что не все это одобряли. Многих больше устраивали установленные его дядей Лотаром Грамоном порядки. Тот активно задабривал богатеев в ущерб остальным слоям населения. Доминик же долгое время скрывал свое имя. Его взросление прошло среди простых военных, потому он придерживался иной политики. Корнелий действительно пригласил меня на танец. С ним мы успели наладить приятные отношения, так что общение прошло спокойно. А вот от Бертрана я не знала, чего ждать, да и немного опасалась посла из-за особенностей его страны. Но он тоже был вежлив и обходителен, хотя внешне выглядел грубым и даже отталкивающим. Судя по всему, все они стремились наладить со мной общение в желании получить в дальнейшем поддержку в переговорах с Акрией. Но я вряд ли могла чем-то помочь. «А ваша спутница не будет возражать?» — забеспокоилась я, когда Бертран пригласил меня на второй танец. «Спутница?» — нахмурил он темные с сединой брови. «Вы про Рейн?» Он обратил взгляд к скромно стоящей с ровной спиной кареглазой брюнетке в строгом клетчатом брючном костюме. Я бы решила, что она телохранитель, если бы и не хрупкое телосложение и наличие охранников более внушительной комплекции. «Видимо, про нее. Она сопровождает вас везде». «Рейн не человек. Она Гладио. Мое оружие», — ухмыльнулся он. «О, я читала, но думала, они хоть как-то отличаются от людей». Традан, судя по книгам, больше полагался на науку, чем на магию, ведь сильные волшебники рождаются там нечасто. Эта страна славится исследованиями в генной инженерии, и там даже разрешено создание людей. Тело выращивают в лаборатории, а потом наполняют его привлеченным последком души из астрала. Для меня это было дикостью, чем-то противоестественным, неправильным, но я бы не рискнула озвучивать свое мнение. «Внешне их не отличить от нас с вами, но они другие», — покачал он головой. «Хотите взглянуть?» «Взглянуть?» «На ее вторую форму. Вдруг ей будет неприятно, что я стану рассматривать ее как вещь?» Стало жарко от волнения. Такого предложения я никак не ожидала и боялась сделать что-то не так. Мало ли, оскорблю Гладио, посла Традана и его по инерции. «Она отчасти и есть вещь», — пожал он плечами. «Идемте». Прервав танец, мужчина взял меня под руку и повел к Рейн. Карие глаза девушки наполнились колючей настороженностью, когда она поняла, что мы направляемся к ней. «Будут приказания, мастер?» — предположила она и, казалось, еще сильнее выпрямилась. «Императрица желает взглянуть на твою настоящую форму». Бертран вытянул к ней руку. «Не совсем так», — исправилась я, ведь девушка в этот момент напоминала сжавшегося в углу зверька. «Я читала о Гладио, зная, что вы можете похвастаться не только человеческой формой, и Бертран заверил меня, что вы согласитесь удовлетворить мое любопытство. Я не настаиваю». «Не переживайте, Виолет, Гладио обязана подчиняться своим мастерам». Бертран взял Рейн за руку. Та мне кивнула и прикрыла глаза. Тело ее засияло жемчужно-белым светом, уменьшилось и обратилось тонким длинным мечом в руках Бертрана. Музыка при этом прервалась. Все сосредоточили внимание на необычном зрелище. «Рейн очень красивая». Я аккуратно провела ладонью по лезвию меча. Показалось, оно потеплело. «Да, она прекрасна», — подтвердил Бертран, разжимая пальцы на рукояти. Меч снова засиял и обратился девушкой. Но ее бескровных губах мелькнула улыбка. «Но оружие ведьм не менее невероятно», — продолжил он с улыбкой. «Жаль, что ваше племя избегает честных боев и предпочитает иные удары». Сердце сбилось с ритма после его слов. Я совершенно не понимала внезапного перехода. «Меня растили во дворце, и...» «И это не меняет того, что вы ведьма». Он сделал шаг ко мне, понизив голос до шепота. «Как и того, кто ваша мать и бабка». «Что? Вы же лишились памяти, точно», — улыбнулся он. «Валери Сигаль. Ведь она участвовала в создании стен между нашими странами. Такое сложное колдовство, но она подготовилась всего за пару дней, а теперь ее внучка должна стать императрицей Тринаты». Каждое его слово пробегалось дрожью по телу. Я читала про Валери Сигаль, но не думала, что мы родственники. И что он имеет в виду? Что она знала о желании стран разорвать отношения и самоизолироваться? Невероятное зрелище. Возле меня появился Доминик. Его рука легла на мою талию, и стало легче с его поддержкой. «Благодарю, что продемонстрировали искусство Традана моей супруге». От Доминика исходила мощь, скрытая ярость, и я вдруг поняла, что он по какой-то причине очень зол. «Мне приятен интерес Виолет к моей стране». Послу явно не понравилось вмешательство в наш разговор. На мое лицо приклеилась вежливая улыбка. Я очень старалась быть примерной женой императора. Надеюсь, у меня получалось. «Бертран недоволен ходом переговоров», — хмыкнул Доминик, уводя меня в центр зала в танце. Для этого продемонстрировал способности Гладио, обнажил оружие и направил его на будущую императрицу. Я не подумала, что... Ты не могла знать, да и, может, я неверно интерпретирую его поступок. Напряженно улыбнулся Доминик. Но если Бертран решит вызвать тебя на разговор, сразу предупреди меня, Матео или Леджера. Поняла, кивнула я. Будто мне своих проблем не хватает. На голову свалились дворцовые интриги. Я напугал тебя? Доминик привлек меня ближе, словно пытаясь защитить. Прости, когда он направил на тебя оружие, я разозлился. Еле сдержался, чтобы не высказаться. Ты хорошо себя контролировал, и я не сразу поняла, что ты зол. Но наверняка понял Бертран. Доминик развернул меня в танце и вновь прижал к груди. «Полегче», — усмехнулась я. «Не переживай на этот счет. Бертран, в отличие от меня, понимал, как его действия будут выглядеть со стороны». «Я боялся, что из-за потери памяти ты не выдержишь этих приемов, но ты отлично держишься. Я под впечатлением. Похоже, мне повезло с будущей императрицей». Черные глаза мужчины наполнились странным блеском. А для меня возвращающаяся легкость разговора рассеялась. Ведь есть еще и риск коронации. Если я надену корону, а потом сбегу, демоны не простят мне такого оскорбления и достанут даже из-под земли. Надо ускориться в своих изысканиях. Стило готово. Я бы хотела продолжить развивать свои силы. Думала попробовать поработать с сигмами. «Только на полигоне и под надзором», — нахмурил он брови. «Я осторожно», — улыбнулась с облегчением. «Тогда завтра и начну. Кстати, когда мне можно будет уйти с приема?» Сам задаюсь этим вопросом. Он склонился к моему ушку. «Хочу тебя». «Прямо сейчас?» — чуть смутилась я. «Вряд ли гости поймут». Доминик весело рассмеялся. «Еще час, хорошо? Потом вместе уйдем. Хочу снять с тебя это платье». «Отличное желание. Без помощника его и не снять». Доминик снова рассмеялся. На этот раз я к нему присоединилась. Кажется, мы, наконец, нащупали золотую середину. Теперь удержать бы равновесие. Последующий час ничем примечательным не обозначился. Лились пустые разговоры. Мы ели, пили, общались. Позже, как и обещал, Доминик увел меня с приема, а в моих покоях помог мне избавиться от платья и половину ночи доказывал, насколько же он огненный демон. После такого насыщенного вечера я проснулась в 11:00 дня. Снова почти одна, только кот тарахтел, лежа на моей груди. «Надо придумать тебе кличку», — фыркнула я, погладив его по макушке. Дальше последовали привычные утренние сборы. Мы с котенком перешли в купальню. Пока я умывалась, он сидел возле раковины и вылизывался. Следом мы вернулись в спальню. Аннет уже занималась моей постелью. «Я подготовила вам одежду, мадам», — произнесла она тихо, не глядя на меня. «Что случилось?» Я сразу поняла, девушка не в порядке. «Все хорошо, мадам». Она обернулась и даже раздвинула сухие губы в улыбке. Вот только выглядела она бледно, под глазами пролегли тени от недосыпа, и платье она выбрала необычное, под горло. Приблизившись, я потянулась к его вороту, но девушка тут же отступила, обняв себя руками. «Правда, мадам?» «Что случилось? Опять отец проигрался? Поднял на тебя руку? Напился?» «Не молчи, Аннет, а то я не смогу помочь. Вы не обязаны мне помогать». «Ты же мне помогаешь?» Я серьезно посмотрела в ее глаза. «Расскажи». «Мне стыдно», — прошелестела она, переводя отсутствующий взгляд к окну. «Аннет!» — провыла я. «Ты меняла мое испачканное кровью белье. Какое стыдно!» «Я боюсь, что из-за меня случится ссора. Говори уже, а то мне становится страшно». «Ничего страшного нет, мадам. Это я сглупила. Не послушала вас. Не знаю, думала, что у меня будет по-другому. Видимо, почувствовала себя не той, кем являюсь. Месье Коле стал оказывать мне знаки внимания, сводил в ресторан, дарил мне подарки и...» «И ты с ним переспала?» «Вчера был бал. Он увел меня в сад, угостил вином». Горько улыбнулась она. «У нас с ним случилось, а утром я намечтала лишнего, и он разъяснил, как обстоят дела. Я ведь всего лишь прислуга». «Нет, ты не всего лишь прислуга». Я заметалась по комнате, сжимая и разжимая кулаки. «Ты женщина, свободная женщина. Если ты не рогатая и не при деньгах, это не дает ему права». и задохнулась от гнева. «Вы меня предупреждали, мадам, я была слишком наивна». «Наверное уж. Тебе сколько лет? 18 же есть? Ты по местным меркам совершеннолетняя?» Прищурилась я, присматриваясь к ней внимательно. «Да, 19», — закивала она, расширив глаза от удивления. «Прошу, мадам, это моя глупость и...» «Ничего подобного. Он воспользовался твоей неопытностью и бросил. А я ведь его предупреждала. Нет, так просто это оставлять нельзя». «Мадам, нет, пожалуйста». Аннет попыталась схватить меня за руку, но я уже сорвалась с места. «Вы в халате». Вот это все же заставило остановиться. Пришлось забежать в гардеробную, где Аннет попыталась меня успокоить, но ярость моя не уменьшалась, а только росла из-за того, что девушка теперь еще и унижается по вине Леджера. «Что случилось, принцесса?» — опешил сменщик Корина, Вильдан. «Тоже весьма понимающий и приятный демон. Мне нужен Леджер, срочно!» — рявкнула я. «Где его можно найти?» Стражники еще больше растерялись, но повели меня на поиски. Аннет увязалась за нами и все уговаривала меня остановиться, но я собиралась высказать этому гаду все, что о нем думаю. Тем более Леджера удалось найти довольно быстро. Он находился в общем музыкальном зале. Полу лежал на софе, слушал игру на арфе с другими придворными и пил чай. «Виолет, что случилось?» — удивился он, когда я подлетела к нему. «Ты еще спрашиваешь?» Я выбила чашку из его руки. Несчастная посуда разлетелась по алому ковру мелкими осколками. Музыка стихла, послышались удивленные вздохи и шепотки. «Давай не здесь, ладно?» Голос Леджера понизился. Образ беззаботного прожигателя жизни моментально рассеялся. Сквозь него проступило что-то опасное. «Выйдем!» Развернувшись на пятки, я стремительно рванула на выход. «Что за представление ты устроила, Виолет?» Прошипел он мне, вылетая следом за мной в коридор. Нас окружил непроницаемый для звуков купол. «Не понимаешь, какие слухи пойдут?» «А ты задумался о слухах!» Яростно рассмеялась я. «Как ты мог? Я ведь просила ее не трогать». «Виолет», — криво улыбнулся он. Все произошло по обоюдному согласию. Девушка даже заработала». «Гад!» Леджер легко заблокировал удар в пах и просто отступил, не позволяя зарядить ему по носу. Красная пелена гнева застлала взор. «Ром, дус, ка», — слово проклятия произнесла маленькая ведьма. Вспомнилась песенка из детства, что на ночь напевал мне отец. Сила возникла в моей руке по наитию и нарисовала горящие зеленым светом символы. «Чтоб у тебя больше не встал!» — прошипела я, яростно глядя в его изумленные глаза. Сигмы вспыхнули огнем и истаяли. «Что ты сейчас сделала?» Глаза Леджера наполнились яростью. Он приблизился ко мне, схватил меня за плечи, встряхнул. И на этот раз не смог заблокировать удар. Ухнув от боли, мужчина начал оседать на пол, а потом повалился и на спину, получив коленом по носу. «Вы что тут устроили?» В сферу безмолвия ворвался рассерженный Матео, и только с его появлением злость чуть рассеялась. Я взглянула на сжимающего кровоточащий нос Леджера, потом на напуганную бледную Аннет и окружающих нас придворных. Может, я погорячилась?